поджечь ее дом, чтобы проклятый альбом сгорел? Но квартира Тани в третьем этаже, и пожарные потушат пожар, прежде чем огонь доберется до нее. Убежать из дому, поступить юнгой на пароход и отправиться в Америку или Австралию, чтобы избежать позора. Нет, и это не годится, выхода не было. К утру я решил просто отказаться от разделенной любви, вычеркнуть ее из своей жизни и больше не встречаться ни с Таней, ни с ее приятелями. Они, к счастью, все были не в одном со мною классе, и мне не стоило большого труда избегать их. Но все это оказалось тщетной предосторожностью. Никто из них, по-видимому, не открыл, что такое Канандер. Нелюбопытные были дети, неинтеллигентные. Таня напрасно присылала мне розовые записки с приглашениями то на именины, то на пикник, то на елку. Я не удостаивал их ответом. А на гимназическом балу она прошла мимо меня, не ответив на мой поклон. «А вы все продолжали ее любить?» — спрашиваю я. Он машет рукой. «Какое там?» Сразу как ножом отрезала. От страха позора прошло бесследно. У меня в молодости удивительно быстро проходила влюбленность. Не только в молодости, но и сейчас, кажется, Николай Степанович, замечаю я насмешливо. Он весело кивает. Да, что греха таить. На бессмертную любовь я вряд ли способен. Хотя кто его знает. Голову на отсечение не дам, ведь и сам Дон Жуан до встречи. Но о Дон Жуане он в тот день не успевает мне ничего рассказать. Прямо перед нами толпа прохожих. На что они смотрят? Мы подходим ближе и видим яростно грызущихся собак, грызущихся не на жизнь, а на смерть. Они сцепились так, что кажутся большим, оглушительно рычащим, катающимся по мостовой клубком черно-рыжей взъерошенной шерсти. Прохожие кричат и суетятся вокруг них. «Воды! Притащите воды! Надо их разлить, а то загрызут друг друга!» «Откуда достать воды? А жаль, красивые, здоровые псы! Ничего с ними не поделаешь!» Кто-то боязливо протягивает руку, стараясь схватить одну из собак за ошейник. Осторожно! Разъярились псы, осатанели, отхватят руку. Их бы из рогатки тогда, пожалуй, или оглоблей. «Если бы мы были в Англии, — говорит Гумилев, — тут же начали бы пари держать, кто за черного, кто за рыжего. Азартный народ англичане». Гумилев выпрямляется и тем же шагом идет прямо на грызущихся собак. «А я готов пари держать, что псиный бой кончится в ничью». «Николай Степанович, я не успеваю удержать его за полу дохи. Ради бога, не трогайте его». Он властным жестом раздвигает прохожих, и они расступаются перед ним. И вдруг он, не останавливаясь, а продолжая спокойно идти, со всех сил бьет ногой в кружащихся на снегу, сцепившихся мертвой хваткой собак. Мгновенье, и собаки, расцепившись, отскакивают друг от друга и с воем, стремглав, поджав хвосты, бросаются в разные стороны. И вот их уже не видно. А Гумилев также спокойно, не удостаивая вниманием всеобщее одобрение прохожих, возвращается ко мне. Этому приему я научился еще у себя в имении. У нас там злющие псы-овчарки. «Надо только правильно удар рассчитать», — говорит он с напускным равнодушием, «но я вижу, что он очень горд одержанной победой, будто он разнял дерущихся львов, рискуя жизнью». «Я так испугалась, ведь они могли вас разорвать на куски. Вы просто герой, Николай Степанович».